Отстранился от нее, мокрый, вымотанный, дышащий так жарко, что чуть ли не пар изо рта. Я и сам не лучше, так сильно завела, чертовка. Лида не пускает, ножками прислонят к себе. Девичьи пальчики вновь играются с членом, что пока и не думал падать. Слишком возбужден. Хочу еще, честно признается девица. Взгляд голубых глаз блестит, на губах лукавая улыбка, на щечках ямочки, что придает еще больше озорства. Юркий язычок пробежался по припухшим губам, взгляд остановился на члене. Желание понятно без слов. Как тут откажешь даме? Снова подхватил на руки, горячее тело Лиды буквально обжигает кожу. Только пойдем в спальню, на столе не так уж и удобно. Похихиканье Лиды, сексуальное веселье продолжается. Вот и ночь, я в игре, как и хотел. 3 часа ночи, нормально поспал после бурного секса. Когда дремал, слышал, как Лида носится по дому неугомонным вихрем, что-то чистит, моет, готовит, стирает. Когда проснулся, дома все сверкало, в холодильнике еды готовой на 2 дня, в корзине для белья пусто, уже чистые и глаженные вещи в шкафу. И ведь умудрилась не разбудить, да разговорами не доставала. Золото, а не женщина. Надо будет ей к зарплате 1000 накинуть, давно я так не отдыхал. Как зашел в игру, глянул на небо. Темные тучки по ночному небу, в игре тоже ночь. Но звезд на небесах столько, что светло, как днем. Игроков на улицах немного, уж по сравнению с вечером точно. А-а, крик раба от помоста. Хлесткий звук плети, снова крики. Игрок развлекается садизмом. Вон какая улыбка счастливая на роже. Ладно, пойду отсюда. Ушел дальше, где криков не слышно. Поближе к площади скамейки каменные по бокам улицы, как раз одна незанятая. Уселся, ноги вытянул. Только сейчас заметил яркий контраст запахов. Возле северной башни и помостов рабов воняет кровью, а тут цветочками, свежо. Первым делом надо бы с навыком разобраться. Открыл книгу бездны. Начинаю привыкать к ней потихоньку. Если воспринимать ее как планшет, в котором вместо смены картинки просто листаются страницы, все намного проще. Список навыков. Ух ты, тут разделы для магии есть. Целых 6. И в каком мой первый навык? Магия бездны. Навыки атаки равно. Навыки контроля равно. Навыки усиления равно. Навыки защиты равно. Навыки призыва равно. Особые навыки равно. Мой первый навык оказался контролем, но почитав внимательнее, только порадовался. Навыки контроля равно. Терновая лоза. Задерживает противника на 3 секунды. Накладывает кровотечение, отбирающее каждую секунду по 10 хп. Дальность 20 метров. Затраты МП 50. Тут не только текст, но еще и анимированная картинка на всю страницу открылась. Схематичная фигура демона, над головой надпись «Терновая лоза». Фигурка тычет посохом, снова надпись «Крик». Терноазол. Картинка показала, как из земли вырвалась шипованная лента, обернулась спиралью, сжалась пару раз и исчезла. Наверное, эта лоза была, не разбираюсь. Картинка пошла по новой, закрыл книгу. Покумеков с 5 секунд, понял принцип здешней магии. Можно задавать команду системе, и она выполнит навык за тебя. А можно и самому, наверное. Надо будет проверить. Но сначала я хочу нормально изучить город. Вдруг тут квесты еще интересные завалялись, а я новичок, мне все пригодится. Да и чего таить, просто интересно новый мир изучать. С верхушки башни видел, что город делится на 4 части широкими улицами, а остальное довольно узкие переулки, пара парков, и дома не больше 3 этажей. Не сказать, что город большой, за полчаса пешком от севера до юга пройти можно. Ладно, пора заполнять карту местностью города. Начал с севера. Помост рабов уже видел, так что свернул туда, где впервые видел суккуб. Узкий проулок вывел в обширный квартал с азиатскими мотивами, цветастая мишура вокруг, бумажные фонари, кстати, красные. А как увидал, сколько тут пошло разодетых неписей, так понял, в чем соль. Пойду обратно. Эй, красавчик, зазывно улыбнулась суккуба на пути. Не хочешь развлечься? Суккуба не убирает руки от промежности, хлюпающие звуки и капли, бегущие по голым бедрам, да и глаза красные заволочены поволокой желания. Она буквально просится насадиться на член, даже смотрит не в лицо, раздевает взглядом. Нет, иду себе дальше. Всего 100 с, юркий раздвоенный язычок прошелся по губам. Тем более, 90, летит отчаянная в спину. Нет, нараспев ответил, заходя за угол. Сексуальная, спору нет, но я уже спустил пар заодно и вспомнил, Почему раньше не особо рвался в Вирте потрахаться? Секс в Вирте, все равно, что вздрачнуть без финала. Пока разум в игре, в реале тело никак не будет реагировать. А потом, когда выйдешь, желание никуда не денется, и никакой разрядки, только распалишься зря. Самооблом с каплей удовольствия, спасибо, обойдусь. Такие вещи любят только почитатели самого процесса. Разве что ради впечатлений потом загляну. Никогда не занимался сексом с суккубами. Хотя в «Войнах фей» разок засадил дриаде, ради скрытого квеста, необычно было. Если описать одним словом, прохладно. Открыл книгу, нашел карту. Потихоньку обрисовывается, даже мелкими буквами название областей города появилось. Так, с верхней половиной города все ясно. Башня Высшего, помост рабов, квартал Похоти. В остальных местах оказалось не так впечатляюще. В нижней половине города меньше демонов, больше людей НПС. Разумеется, все рабы с ошейниками. Хорошо хоть перебарщивать разрабы не стали, детей тут не видел. На карте добавилось два интересных объекта. Бойцовая яма на юго-востоке, грубо сколоченный колизей из дерева. А на юго-западе дома вообще поставлены так, что без карты в раз заблудишься. Зато нашел там рынок, где самой значимой оказалась лавка ювелира. В слотах бежи у меня пусто, надо будет заглянуть утром, прицениться. На карте никаких значков свитка, значит, с заданиями облом. Стоит еще днем прогуляться, вдруг нужные НПС просто спят, а сейчас пора уже проверить боевку и новый навык. С поисками ворот даже заморачиваться не стал, просто перемахнул стену на крыльях. Летать нравится, сегодня даже не херня какая-нибудь снилась, а полет. Такого я с детства не припомню. Отлетел немного в поля, что между городом и лесом. Игроков тут кот наплакал, мобов хватает. Опустился на бренную землю, сапоги промяли мягкую почву. Поле колосится пшеницей до пояса, крыльям щекотно, блин. Убрал крылья, достал посох. Вот и первый противник. Бредет, ковыляя по полю, метрах в 20. Сбежавший раб, истощавший человек в лохмотьях, кандалы на руках и ногах звенят оборванными цепями. На башке такой колтун из спутанных волос, что лица не видно. О, ко мне идет. Теперь видно впалый живот, ребра торчат, худые руки волочат за собой длинный дрын с заостренным концом. Не хотелось бы получить таким самодельным копьем. Ну, попробуем. Как там, терновая лоза? Представил все, как на картинке, система подхватила контроль над телом. Руки дернулись, как у марионетки, конец посоха четко на моба, губы сами шепнули. Терноазол, шкала МП чуть просела. Конец посоха сверкнул фиолетовым, из-под ног раба вырывается толстая терновая лоза из энергии, резво стискивает, подобно анаконде. Вот только змеи не умеют рвать шипами голую плоть. А-а, заорал вдруг раб. Млять, качнулся, ощущения тела вернулись. Лучше уж самому, это точно. Не успела лоза исчезнуть, как я сам попробовал кастануть навык. Повторяю все в точности. Терноазол, не получилось, а раб уже несется на меня. Черт, немного неправильно ударение поставил. Терноазол, на этот раз весь посох озаряется свечением, терновая лоза снова захватила врага в шипованные путы. А-а, снова вопль боли. Двух лоз хватило, чтобы просадить полосу хп процентов на 60, отлично. Добью автоатакой. Выпады посохом рождают фиолетовые иглы энергии, что несутся на врага, пронзают костлявую плоть. Хватило парочки таких, чтобы раб подох и поделился с. Прикинул про себя, у рабов около сотни хп. На всякий случай глянул в журнал заданий, все правильно, бью нужных. Эссенции духа неплохо дают, десяточку. Только положенные 5% от титула не отобразились. Надеюсь, при следующем убийстве накинут положенные 0,5%. Два убийства сложатся и будет единица добавки. А если убить для квеста 30 рабов, выйдет целых 15 с. Вроде мелочи, но в перспективе вся прокачка ускоряется, это надо учитывать. Я не из тех, кто любит постоянный гринд, да и кто его любит. Только корейцы, и то не все. Игроки тут уже позанимали места респавна, вон неподалеку один с щитом и мечом дерется. Понимаю его выбор, парень явно боится. Даже на щит удар раба криво принимает. Путь ловкача явно не про него, а дальше постоянно сверкает навыком лучник, прошивает красными стрелами рабов. О, мой респавнулся. Сбежавший раб появился в легком синем свечении, перехватил дрын, замечает меня, ковыляет навстречу. Довольно шустро они восстанавливаются, можно не бегать по округе, быстро набью. Терноазол, снова терния рвет шипами бедолагу, сковывает движение. А вопль боли раба как гвоздем по стеклу, аж зубы ноют. Да заткнись, сплюнул на землю. Терно озол. А так и пошел спокойный кач. Появился раб, тут же терновой лозой и тыкать автоатакой, повторять до победного. Счетчик квеста пополняется с каждой минутой, вот уже десятку рабов наколотил. Привык пользоваться магией сам, без системы. Урона больше не стало, зато маны на треть меньше кушает. А благодаря эффекту посоха я могу вообще не тратить время на восстановление МП. Убил 11-го моба. Нормально так с них капает с и кармы по единичке. Не знаю уж, по дефолту в карму зачитывается или потому что навыком терзаю. Терновая лоза больше на пыточную магию смахивает. Уж больно орут бедолаги. Все шло гладко, пока слух не поймал странный свист. Ай, в лопатку как горячий нож всадили. Чуть посох от боли не уронил. Шкала здоровья просела. Ха-ха, незнакомый смех со спины. Обернулся, а там лучник стоит, с оружием на изготовку. Луки-рули. Молодой на вид парень, невысокий, щуплый. Бронька простая, кожаная, лук черный. Парень переминается с ноги на ногу, ветерок сдул длинную челку с глаз, обнажил мелкие рожки на лбу. Какого хрена? Потянулся за спину, пальцы нащупали лишь дырку в мантии. Сорян, пожал плечами в ответ. Просто с на уровень не хватает. Ты же много набил? Нет, только начал. Хмыкнул в ответ, резко перехватил посох. Терно озол. Фиолетовая лоза рванулась из-под ног лучника, обвила ноги, грудь, шею, судорожно сжалась, рвя шипами. А-а-а, заорал во все горло парень. Сука, это больно. Мне, блин, приятно было. Терно озол. Не успел лучник сбросить тающую лозу, как из-под земли рванулась новая. А-а-а, рвется, пытаясь вырваться. Полоска ХП над головой лучника проседает тиками кровотечения. Падла, я тебя, умудрился перебороть боль, натянул тетиву лука. К моему обалдению стрела там сама появилась. Тренькнула тетива, я убрал ногу, стрела втыкается в мягкую почву по самое оперение, исчезает. Ага, так вот почему у меня из спины ничего не торчит. Фантомные стрелы, прикольно. Лоза исчезла, парень весь в крови после шипов, лицо злое, аж губы от ярости побелели. Пронзающий залп, рявкнул сипло, вау, от красного росчерка вместо стрелы увернуться сложнее, но получилось, позади земля вспухла от попадания навыка, не кисло, может, миром разойдемся, парой пальцев поправляю капюшон, а то от шустрого прыжка в сторону чуть не слетел с головы, пронзающий залп, на этот раз заметил в красном всполохе стрелу, окутанная энергией она несется прямо в грудь, без затей падаю на спину, мне еще своя шкура дорога. Если бы он пользовался навыком сам, хрен бы я успевал увернуться. Вскочил и рванул от чокнутого лучника с тупым ником. Куда собрался? Азартный вопль в ответ. Петляю зигзагами, стрелы мимо свистят, ворозашился. О, перестали. Обернулся, а он за мной бежит. Что? Вот предел дальности. Неплохо, я почти до леса умудрился добежать. Остальные игроки неподалеку помогать не собираются. Кто рабов колотит? А кто просто наблюдает за бесплатным зрелищем. Ага, лучник как раз подбежал куда надо. Терно озол. Эффект неожиданности прошел. Я уже понял, что сейчас он мне не соперник. Лучник увидел, как посох озарился фиолетовым светом, рванул в сторону, но я спокойно веду фигуру кончиком посоха. Лоза появилась точно под ногами, снова терзает острыми шипами. А-а-а, уже чуть не плача взвыл парень, переборол боль, вскинул лук. Ублюдок. Пронзающий залп, просто шаг в сторону, красный росчерк навыка пролетает мимо, с хрустом ломает ветки в лесу за спиной, лучник никак не угомонится, уже пол хп потерял, а все бьет навыком вперемешку с автоатакой, он не особо меткий, уворачиваюсь едва ли не пешком, снова накинул на него лозу, сучера, больно, мать твою, чью там мать, твою, в рот ее трахал, понял, пронзающий залп, ха, красная стрела свистом обдала возле левого уха, капюшон колыхнулся, не знал, что у мамы любовник появился, платит тебе хоть нормально, нищеброд, сука, в ответ снова один и тот же навык, я уже настолько привык и обленился, что уворачиваюсь в последние моменты, забавные рожи парень корчит, думает, что попал, а нет, облом, о, остановился, дышит тяжко, походу, стамину в ноль просадил, тебе ведь знаком смысл слова бесполезно, в жопу иди, хрипло выдохнул лучник, ха, дождался. За спиной лучника респавнился сбежавший раб, заметил игрока, ковыляет с четким намерением насадить на копье. У парня полоса здоровья мерцает, там и пары ударов автоатакой хватит. Тебя хп на одну тычку осталось. Неохота мне тебя убивать. Может, все-таки просто отвалишь? Ты будто отпустишь, оскалился недоверчиво парень. На один вопрос ответи, вали. Сбежавший раб уже близко, пара метров, говорю чуть громче, а то ведь услышит моба. Если тебя убьет сейчас другой игрок или моб, кому эс достанутся? Только парень рот открыл, как раб спиной размахнулся и со всей дури проткнул копьем. Хорошо так засадил, насквозь. Лучник крякнул от неожиданной боли, взгляд опустил. Смотрит с таким охренением, будто вместо заостренной деревяшки сиськи выросли. Так и исчез, осыпался черным пеплом, под мой дикий ржач. Ахахахаха, скрутило смехом пополам. Ну и рожа, бездна, бывают же придурки. Ха-ха-ха, и-а, вторит мне сбежавший раб. Будто понял все соль произошедшего. Эссенция духа, кстати, в книгу бездны втянулась, рабу ничего не досталось. Значит, тут от количества урона зависит, хорошо. С трудом поднял посох на раба, еще потряхивает от смеха. Терноазол, раба убил, сам успокоился, топаю обратно на привычную точку. Довольно эпично получилось, хоть и наполовину случайно. Думал просто лучника появившимся мобом отвлечь и в лес рвануть. Если хп мне просадит, кто же знал, что тот таким слабаком окажется, а вышло как по нотам, типа так и задумывал. Вот парень охренивает сейчас, наверняка, пусть еще приходит, мстю мстить, я еще поржу. Неплохое первое ПВП, блин, спохватился, к книге потянулся, фух, за убийство игрока меня не только не наказали, наградили, пара сотен скапнула, и к карме еще пять, растем помаленьку, а ко мне еще гость приближается. Формящий рядом танк решил пообщаться. Подходит медленно, без провокаций, даже щит и меч в инвентарь убрал. Доспехи на нем получше, чем на лучнике были. Кожа толстыми кусками, наплечники стальные, с шипами. Мужик не мелкого роста, внушительный, а на голове кольчужный капюшон. Гудфрукт. Здаров, довольно угрюмое лицо, усталый голос. Слушай, меня тот лучник три раза убивал. Что с того? Так это, кашлянул в кулак. Сказал твердо, «Эс мне верни, там сотня всего, перекинешь?» «Ну, убил он тебя пару раз», хмыкнул весело. «Повторю, мне-то что с того, то есть не отдашь», смотрит из-под лобья, как бык на красную тряпку. «Не, тьфу», харкнул под ноги Гудфрукт, развернулся на пятках, бросил презрительно. «Урод, вот нападут на тебя, хрена с два помогу, будто в первый раз помог». На это ответить мужику нечего, уходит молча. «Далеко собрался?» «Терноазол, какие в жопу квесты, когда за ПК поощряют?» «Веселимся, епт». Лоза дырявит доспехи, сжимает тело игрока в спиральных объятиях. «А, млять!» Орет танк. «Же безоружен, сволочь!» «Ага, весело киваю». «Терноазол, а-а, больно, млять!» Мужик не так уж просто казался, смог кувырком уйти от следующей лозы. Неприятный сюрприз. Есть полсекунды зазора между заклинанием и появлением лозы из-под земли. Танк смог ровненько в этот зазор и свалить. Вскочил на ноги, книгу бездны раскрыл и получил в лоб фиолетовую плюху автоатаки, а следом еще лозу. Больше я врага не отпустил и экипировать оружие не дал. Так и помер бедняга, матеря меня на все лады. Бомжара, грустно цыкнул языком, всего тридцатку с получил. Хорошо хоть кармы пятерку отсыпали. Теперь какое-то время можно быстро колотить квест. Сбежавшие рабы респавнятся вокруг. Бей не хочу. Подождал секунд 15, пока МП полностью восстановится. В любой момент жду удара в спину от убитых мной, но не появились. Видать, прикинули шансы и пошли фармить на другое поле. Ну, мне же лучше. Спокойно добил квест. Появлялись рядом другие игроки, но запал уже прошел. Я никого не трогал. И меня тоже, хотя неподалеку, возле стен круто замесились два воина. Раза три они друг на друга нападали, чем закончили фиг знает. Я задание выполнил и тут же смазал крылья с поля. Больно много набил эс, неохота терять. Воспарил на стену, перемахнул, едва не чиркнув сапогами по зубцу стены. Лечу над городом, про себя отсчитывая секунды доступного полета. Под ногами мелькают черепичные крыши, попадаются и дырами, словно туда игроки неловкие с высоты падали. Хе-хе, опустился неподалеку от помостов рабов, присел на знакомую лавку. Фух, утер лоб от пота. Пальцы натыкаются на рожки. Выйду-ка в реал покурю, а потом обратно и уровень опну. На полях времени не было, уж больно большой спот занял, рабы то и дело респавнились, ни минуты отдыха не давали. Только за книгу взялся, как рядом крик: «Ты, скотина!» Голову поднял, а в лицо щит летит, увидел отражение с удивлением на морде и хрясь. Покатился со скамейки, нос в смятку, в глазах звезды летают. Вскочил, а передо мной тот самый игрок-танк, Гудфрукт. Сволочь, сплюнул кровь на мостовую. Посох он мне достать не позволит, ну, тогда съезжу ему разок кулаком и свалю переулками, а там и посох достану. Странно, но он позволил себя ударить, даже щит опустил. Ха-ха, смеется и смотрит наверх, улыбается. Почему не стоило отвечать, понял, когда сверху нас прошили стрелами патрульные НПС. Очухался уже на точке возрождения. Верхушка башни, я плашмя валяюсь. Кузнец Гилвар возле наковальни с занесенным молотом, отвлекся, кивнул. Приветственные интонации. Меня еще трясет от пережитой боли, когда тебя за секунду превращают в ежика стрелами, это нифига не щекотка. Дрожащими пальцами открыл книгу бездны. Вот ублюдок, вырвалось против воли. Счетчик С показывает ноль, зашибись. Одна мысль помогла успокоиться, я ведь задание еще не сдал, так что ничего страшного. Там было то полтысячи, но как подгадил красиво, сволочь. Гудфрукт, я запомню этот ник надолго. Надо все-таки перекурить такой стресс, а потом Крилофу, задание сдавать. Нет, но каков ублюдок. Глава 4. Борьба с паразитами или убей побольше людишек. Вернулся в игру спокойным, в реале быстренько попил кофе, покурил, успокоил нервишки. Времени 5 утра, сейчас если дадут квест, а его по-любому дадут, выполнять будет проще. Кузнец гремит молотом по наковальне, раскаленная заготовка брызжет искрами от каждого удара Гилвара. Залип на минутку, уж больно красивое зрелище. Ладно, пора Крилофу. На этот раз рухнул вниз с раскрытыми руками, крылья открыл на полпути до земли. Черные крылья открылись с хлопком парашюта, падение разом замедлилось. Планирую вокруг башни, вот и заветный балкон. Приземлился, подошвы сапог примяли мягкий ворс красных ковров. Высший демон лениво качает кровь в бокале, в другой руке раскрыта маленькая книга, но Рилов витает где-то в своих мыслях, глаза прикрыты. Выполнил, тихий голос скрывает угрозу, не дай бездна ответишь отрицательно. Да, книга бездны дрогнула на поясе, подтвердила выполнение. Высший перелистнул странички книги, а перед моим лицом появился мешочек, парит в воздухе. Ага, это должно быть обещанные в награде камни. Убрал в инвентарь, тебя 3 вопроса. Кратко напомнил Рилов о дополнительной награде. В принципе, пока курил, подумал, что спрошу. Демон молодой, с улыбкой говорю высшему. Поэтому даже не знаю, о чем спросить. Может, вы расскажите, что следует знать новичку моего ранга. Воля твоя, безразличный тон контрастирует с улыбкой на узких губах. Эх, когда-то я тоже был таким, как ты. Ладно, так и быть, расскажу тебе о 3 вещах. Первое, иерархия бездны. Ранги среди нас имеют особое значение. Они определяют все, твою силу, положение, какую сможешь использовать экипировку, а также отношение к тебе от других демонов. К примеру, сегодня стражи города жаловались мне, что новички слишком наглые, требуют делиться информацией и ничего не дают взамен. А ведь среди стражей нет никого ниже 7 ранга. Я почтительно помалкиваю при паузах, давая Рилофу формулировать мысль. Вдруг чего существенного взболтнет. Дигар медленно покатал имя на языке высший, кивнул едва заметно. Ты должен знать и понимать, в бездне все строится на силе и ранге. Равные могут обменяться информацией, соразмерной. Если ты слабее, не смей ничего спрашивать без платы либо услуги. А если сильнее, требуй, пытай, бери нужной силой, никто и слова не скажет. Но все-таки в этом цикле нравы помягче, приходится пусть незначительно, но награждать. Раньше ты бы тут крылья в пыль стер, носясь по моим поручениям. Бесплатно. Рилов схлопнул книжку в руке, она исчезла, повел пальцами в мою сторону. За спиной появился неброский стул с узкой спинкой. Присаживайся, любезность с тоном приказа. Не успел умастить пятую точку на жестком сиденье, как Рилов продолжил. Да, про циклы. Если кратко, затяжная бойня между ангелами и демонами. Вот сейчас 4-й цикл. Когда все сущее в нижнем мире обратится в пыль, а силы небес и бездны истощатся, цикл заканчивается. Несколько тысячелетий на восстановление силы погнали по новой. Старая, никому не надоедающая игра без победителей. Радуйся, ты прям в начале цикла переродился. Рилов покачал бокал в пальцах, уровень крови в бокале растет на глазах. Рилов осторожно отпил до прежнего уровня, половины, облизнул губы. Прикольный артефактик, чего бы тебе еще знать не помешало. А, самое главное, все мы подчиняемся архидемонам. Их всего 4, И в отличие от серафимов небес, у архидемонов нет имен. Они олицетворяют страсти демона и именуются соответствующе. Нашу расу вперед ведут четыре инстинкта, что причудливо переплетаются в разных пропорциях. Самая суть демонов – инстинкты убийства, похоти, боли и знания. Знания – не удержался от удивления. Остальные еще могу понять, даже аналогию с грехами провести. Некоторые считают его самым сильным. Шипящий смешок пробрал до мурашек. Демоны идут на прекрасные зверства ради любопытства. Пытают, убивают, насилуют, чтобы знать. И наоборот, пользуясь знаниями, проделывают обратное. Я же сказал, наши инстинкты причудливо переплетаются. Ты получил свою награду. Да, благодарю. Рилов поменял позу, поставил бокал на столик рядом, облокотился на открытую ладонь. Есть у меня для тебя задание. Алдермы захватили месяц назад, ангелы вступили в противостояние неделю назад, даже смогли отбить у нас пару мелких крепостей. Много всякой людской швали подняло голову. Раньше уцелевшие в лесах прятались и дрожали от каждого шороха, а теперь даже смеют нападать на некромантов Ковина Смерти, наших верных собачек. Они выполняют в лесу особую миссию. Рилов радушно повел рукой, передо мной появились и зависли два предмета. Короткий кинжал в богато украшенных ножнах, с гардой в виде паука, и свиток с заданием. Забрал. Разумеется, я не пошлю тебя носиться по лесу искать шкодивших людишек. Это особый кинжал. В нем запечатано проклятие кровавой связи. Сделаешь вот что. У многих сбежавших остались в деревнях родные и близкие, в основном женщины да старичьи. Если убить их этим кинжалом, то проклятие найдет всех. Родных по крови, любимых, друзей, просто близких знакомых. Что же с ними случится? Сгниют заживо. Осклабился в клыкастой улыбке высший демон. Одним изящным ударом убить множество. Разве это не прекрасно? Разумеется. Ты не один получил подобное задание, так что я надеюсь, что ты сможешь убить хотя бы десяток людишек. Понял, будет выполнено. Тогда ступай. Кстати, не забудь сказать, когда возьмешь пятый уровень, навык новый дам. Только встал, как стул позади испарился, словно мираж. Да, догнал в спину холодный голос. Тебя сутки. Потеряешь кинжал, позавидуешь Гилвару. Насладись там убийством, Дигар. Вам хорошего денька. Шепнул я под нос, расправляя крылья. Задание жесть, разом как-то вкуриваешь, что не за добреньких ребят играешь. Ну, теперь я хотя бы понял, зачем понадобились данные психотеста при регистрации аккаунта. Люди со слабой кукушкой могут и за чистую монету все воспринять. Сначала рванул наверх, надо кузнецу камни отдать, там и уровень подкачаю. Гилвар кует, я на обрыве площадки сижу, ногами покачиваю. Досчитаю, отдал кузнецу два красных камня бездны, третий пошел на улучшение оружия, кузнец сейчас как раз мой посох точит. Как я понял по мычащей пантомиме, мое оружие можно улучшить до плюс 10, на плюс 1 нужен всего один камень, а дальше вдвое больше, тут похоже не особо разрабы голову ломали, простая двойная система во всем, от лвлопов до заточки. Я только за, не люблю голову в расчетах ломать. Наградой за прошлый квест стали 2000 С. Хватит, чтобы опнуть четвертый уровень. Выбор все тот же. Интеллект 13 равно 15. Мудрость 13 равно 14. Осталось 600 С. На следующий уровень уже серьезно не хватает. Чтобы с четвертого на пятый опнуться, надо аж 1600. А жаль, манит новый навык на пятом уровне. С кармой тоже непорядок. Карма 51. Если я правильно считал, то должно быть 52. Походу за смерть не только С лишаешься, но кармы. Блин, рискованно поиграешь без запаса кармы, это паршиво. Не люблю быть аккуратным. Пробежать в толпе мобов, чтобы просто открыть карту локаций, это про меня. Придется забыть эту веселую привычку. Так, а что там новый квест скажет? Журнал заданий. Травля крыс. В полях возле города множество мелких деревень. Уничтожьте любую на свой вкус. Жертвы должны быть убиты проклятым кинжалом. Жертвы. 0/10. Награда. 3000 С. Зовет кузнец. Принял посох обратно. Оглядел. Мутноватый кристалл приобрел легкий красный оттенок. Внутри можно различить крупинку камня бездны. Мельком глянул на статы. Урона больше на десятку. Неплохо. Спасибо, Гилвар. Улыбается одними губами кузнец. Типа работа такая, но спасибо. Ух ты, похоже, я начинаю его понимать. Тебя нет для меня новых заданий, качает головой. Тогда пока. Не собираюсь с заданием затягивать, утро уже, надо поспеть, пока народу онлайн немного. Я еще хотел в ювелирный заглянуть, но, наверное, закрыто еще. Преодолел барьер башни, внизу пара десятков игроков, большинство в нубских шмотках, опоздуны на бету. А может, специально первую волну пережидали, кто их знает. Приземлился как раньше, возле помостов рабов. Пока шагаю, глаза сами выискивают скотину, что так изящно подставило в городе. Выждал ведь этот гудфрукт, пока неписи подальше отлетят, еще и спровоцировал неплохо. Мозговитый чел, зря с ним враждовать начал, а на вид такой мямлей показался. Прям живой пример поговорки «не суди книгу по обложке». У меня ведь даже есть одна настоящая книга в реале, где-то в шкафу на кухне валяется, рядом с крупой, в крутой обложке с золотым тиснением, талмуд на полкило, а внутри поваренная книга с рецептами и картинками, по французской кухне, или итальянской, не помню уже. Открывал всего раз, когда подарили. Я уже выяснил нюансы с временем полета. Потолок на моих крыльях, минута. Сколько налетал, столько времени и восстанавливаются. Одно хорошо, стамина на полет не тратится, иначе я бы со своей десяткой в выносливости много бы не налетал. Мимо проходят игроки, над крышами домов летают патрульные НИПИСи, зорко оглядывают макушки народа, луки наготове. Чуть что, в ежик превратят, уже на себе испробовал. Мне надо на юг, там полоса полей аж до горизонта раскинулась. С башни никаких деревней не заметил, придется летать искать. Хотя я еще обелиск не проверял, может туда телепорт будет. На площади шум, гам, несмотря на раннее утро, здесь огромная толпа народа, почти как вчера днем. Сверкает всполохами область возле обелиска. В уши ввинчиваются разговоры игроков. «Эй, где тут Рилофа найти?» «Привет, а ты хорошенькая, чпакнемся, себя в жопу чпакни, баран, чё баран, нормальные рога, качну до пятого за камни бездны, какая тварь мне на ногу наступила, ну вас всех в жопу». Отошел в переулок, тут пусто, вообще никого, по сравнению с площадью как после цирка на кладбище попал, хорошо так, тихо почти, расправил крылья и полетел на юг, нет желания толкаться среди толпы, терпеть не могу скопление народа. Под ногами мелькает черепица крыш, еще выше парит патрули. Опа, поджал ноги, едва не зацепил флюгер. Мерно машу крыльями, потоки ветра сдувают с головы капюшон, ерошат волосы. В полете на своих крыльях есть нечто охренительное. Сразу настроение хорошее, сейчас я бы даже бомжу на вокзале кошелек бы отдал. Настолько приятное чувство захватило. До первой деревни дошел пешком, время полета кончилось, но я уже недалеко. Шагаю по тропинке, а небо потихоньку окрашивается в светлые цвета. Солнце почти встало, к шести уже полностью расцветет. Чем ближе к деревне, тем меньше колосьев пшеницы. Земля покрылась обычной травой с проплешинами следов и тропинок. Деревушка на первый взгляд мелкая, домов 15, стоят беспорядочно. Слышны отдаленные возгласы, крики, похоже, там уже занято. Посмотрю хоть, может и мне достанется пара НИПИСи. Открыл книгу. Пора менять посох на кинжал. Проклятый кинжал. Предмет задания «Травля крыс». Убийство этим кинжалом накладывает проклятие на родных и близких жертвы. Проклятые умирают в муках и становятся зомби. Некроманты пепельного леса будут очень рады такому подарку. Им порядком надоели лесные соседи из выживших крестьян. Какое интересное описание. Пепельный лес – это та полоска серого леса почти на горизонте. С башни видел, долететь туда за раз точно не выйдет. Чисто проверил бы, появится ли там зомби. Ради интереса, насколько действия игроков вписаны в мир. Кинжал хорошо в руке лежит, лезвие с изгибом, похоже на заточенный паучий клык, да и гардов тон, паучьими лапками прикроет кисть. До ближайшего дома пара метров, внутри что-то гремит, падает. Распахнулись ставни на окне, из дома выпрыгивает рыбкой мужик в серой рубахе и штанах, шмякнулся лицом в землю. Тишина в доме, а мужик прямо под ногами. Голова седая, старик оказался. С интересом наблюдаю за ним. Узловатые пальцы сминают сухую землю, приподнялся на руках, взгляд уперся в сапоги. Человек, хрипло всхлипывает старик. Беги, спасайся. Что такое? Не сдержался, пара ноток веселья в голосе. Голова поднимается, вижу морщинистое лицо, седая борода с комками земли, выцветшие глаза поднимаются все выше. Да демоны, выдыхает старик. Там, взгляд остановился на моем лице, а точнее, на лбу, рога видать, понравились. Надежда в глазах не успела смениться отчаянием. Кинжал вошел прямо в левый глаз, до самой гарды. От старика в воздух протянулись едва уловимые красные нити, исчезли. А мне прилетело аж 40 эссенций духа. Один есть, довольный, обтер лезвие о седые волосы. Пойду в доме погляжу, кто-то там скулит, как от боли. Может, собака? Глянул в открытое окно, там комната с топчаном на полу, дверь закрыта. Зайду через нормальный вход, не хочется в окно лезть. С крыши на голову упала пар соломинок. Снова скулеж, женский вскрик. Да что же там такое? Двигаюсь вдоль стены, почти задевая плечом ссохшиеся бревна, сапоги ступают неслышно, приминают травинки к сухой земле. Ощущение, что тут все высохло от старости, только трава еще как-то пытается пробиться, наполнить жизнью поселение. За углом дома открылся вид на всю деревню, по утоптанной земле раскинулись лужи крови, трупы в серых одеждах и никого. Тишина, только из дома скулеж побитой собаки. Дверь внутрь дома, на одной петле висит, заглянул. Внутри сразу большая комната, закопченная печка в углу, пара табуретов и перевернутый стол. Как раз ним слышатся звуки. Не надо, всхлипы, умоляющий шепот. Прошу вас, нет. В другом углу сучит лапами старая псина, кишки наружу. Так вот кто скулил. Тихо подбираюсь к перевернутому столу, уже примерно понимаю, что увижу. Под ногами тихо скрипят доски пола, кинжал держу наготове. За перевернутым столом обыденная картина. Просто демон-игрок насилует бабу Ниписа. Поставил ее на колени, рукой в пол вдавил. Женщина ревет напропалую, лицом в доски вжата, слезы ручьем. А позади пристроился знакомый игрок, платье задрало и наяривает. Гудфрукт. Глаза закрыты, жестокая улыбочка на губах. Снова он. Прям судьба сводит, чтоб ее. Гудфрукт ни на что внимания не обращает, бедрами активнее работает под заунывный плач. Вот сволочь, как бы тебе малину обломать. Ха, есть идея. КГХМ, кашлянул, извини, для квеста надо. С этими словами наклонился и перерезал глотку бабе. Чикай готова, кровища потекла, она обмякла, а Гудфрукт в полном обалдении. Не каждый день под тобой женщину режут, сука. Вскочил, штаны натянул, в руке мелькнул кинжал, как у меня. Ты чего творишь? Же сказал, для квеста надо, даже не скрываю довольную улыбку. Уж больно смешно выглядит. Надеюсь, тебе кошмары сниться не будут. На полу растет лужа крови, подбирается к подошве сапога. А у Гудфрукта от злости аж гластиком пошел. Ну ты и ублюдок, протянул он сквозь сжатые зубы. Ха, кивнул на струп с задернутым подолом, белой задницей кверху. Сам то, пара секунд тишины, немой и неловкой. Гудфрукт хмыкнул, я тоже. Ха, фыркнул воин. Ну ладно, неплохо подловил. Ха-ха-ха. Громогласный смех разносится по дому. Я тоже посмеиваюсь. Смех резко оборвался, мы рванули друг на друга одновременно. Мой кинжал чиркнул по горлу, а его вошел прямо в грудь. Снова немая тишина, застыли. Ноль урона, взгляд Гудфрукта остановился над моей макушкой. Ноль урона, киваю, мой взгляд также остановился на полной шкале здоровья врага. Походу, кинжал по своим не дамажит.